уже целую минуту барабанил в дверь, но Глок не собирался открывать. Во-первых, он боялся не сдержаться, мог разбить морду или даже пристрелить, а это чревато последствиями. Во-вторых, он просто не мог этого сделать, по причине того, что не закончил работу, в этом случае последствия могут быть гораздо хуже. «Эй, техничка, ты там что, уснула? Я сейчас у двери обделаюсь». Настырный решил подать голос. «Сучья жизнь». Поставив вантус и сняв резиновые перчатки, Глок поплелся к двери. Он ненавидел того, кто ломился и готов был завалить урода, который умудрился забить унитаз. Как можно было столько навалить? Восклицательные и вопросительные знаки. Настырный оказался знакомцем. Вбежал и вместо того, чтоб поспешить к кабинке, зацепился взглядом за Глока. «О, братан, а ты чё здесь?» Реально Гром обиделся. «Я думал, гонит. Ты зачем сюда пришел?» Негромко спросил Глок. «А, ну да», знакомец, добравшись до кабинки, вновь развернулся. «А Марта знает? Пристрелю, сука!» Процедил Глок, в руке уже был пистолет. «Все, все, сорян». Он наконец-то скрылся в кабинке, и через несколько секунд оттуда донеслись нелицеприятные звуки. «И чтоб смыл за собой, с ёршиком, сука, с ёршиком». Системный нуб 2, глава 1. Пока Ева плескалась в душе, я решил сам приготовить что-нибудь. В данном случае, дежурную яичницу с сосисками. Очень хотелось есть. Я так сильно был занят процессом, что не сразу почувствовал взгляд. Так и повернулся с поднятой лопаткой в руке. Ева стояла в дверях. Заметив мое внимание, сделала шаг в кухню. «Но разве можно так?» Вышла из ванной, закутавшись в одно полотенце. «Нет, все интересные места оно закрывало». Умудрилась спрятать свои прелести, не пряча, а наоборот подчеркивая. Полная грудь, обтянутая махрой, колыхалась в такт ее плавной походке, а уж бедра, подойдя ко мне вплотную, обдала запахом влажного тела и парфюма. Забрала лопатку и жестом указала, чтоб проваливал от плиты. Сделав пару шагов в сторону, стал наблюдать. Сзади виды были еще более захватывающие, особенно колыхание булочек в такт движением. На несколько минут я выпал из реальности и очнулся, когда девушка стояла уже лицом ко мне с двумя тарелками в руках. Проследив ее путь к столу, я подскочил и выдвинул стул. Девушка благодарно улыбнулась, взъерошила влажные волосы и устроилась за столом. «Чем займемся?» «Э, в смысле, какие планы на день?» Некоторая часть прелести спряталась под столом, и я начал успокаиваться. Даже творческие мысли стали пробиваться. «Я бы поспала немного, если ты не против». Ангельские глазки открывали такое пространство для фантазий, что хоть бери и начинай выть на луну. Я не всегда понимал, флиртует ли женщина или откровенно зазывает, возможно, я просто тормоз. Но как ни странно, меня это не особо парило. Да, мужское начало требовало выплеска энергии. Не набрасываться же теперь, как бешеный бабуин. К тому же, что-то мне говорило, никуда она от меня не денется. А посему, вернемся к нашим баранам. Выгружай все барахло и топай спать, я пока выставлю на аукцион, потом займусь крафтом, спать не особо хочется. Глянув на солнечный день за окном, пододвинул к себе глазунью. Но сначала завтрак. Ева молча согласилась, поев вместе со мной, она выполнила просьбу и уплыла в свою комнату. Именно так, как виляющая булочками каравелла. Подобрав слюни, я убрал посуду в мойку и взялся за дело. Для начала добавил к Евиному свое барахло, затем сходил за аукционным артефактом. 416 шкатулок, столько я насчитал, потратив на это не меньше 20 минут, целая гора подарков. Вопроса, что с ними делать, не возникало. Разумеется, продавать. Стандартные для аукциона сутки, 100 тысяч за штуку. Я проверил слова девушки, так и оказалось, это минимальная цена, а если быть точнее, с сотки начиналось, выставленные позиции успели обрасти ставками. Некоторые особо жадные и за 200 выставляли, видимо, хотели сразу разбогатеть. Я поступил по-другому, поставил шаг в 5000, кто-то азартный захочет сыграть в лотерею и выложит как минимум 105. Сначала было интересно, словно крупные монеты в копилку закидываешь, а в голове рисуется картина ближайшего будущего, как вскрою, как посчитаю. Дальше я заскучал, ведь каждую шкатулку приходилось выставлять отдельно, в итоге не закончив даже с четвертью, плюнул и ушел в мастерскую. В самом начале нашего с Евой путешествия я нашел несколько костей, очень надеялся, что они не человеческие. Тяжелые, структура плотная, можно сравнить с бильярдным шаром. А уж нижняя челюсть явно с непростого зверя, втрое шире моей, проверял перед зеркалом, клыки с большой палец и двойной ряд резцов, не хотелось бы с такой мордой один на один встретиться. Для разминки скрутил с десяток колец, затем взялся за резцы, пришлось поработать молотком и зубилом. Кое-как припаял их вместо камней, стоило отложить последнюю заготовку, выскочило сообщение от системы. Креативность плюс один. Похоже, эта характеристика сама себя выращивает, восклицательные и вопросительные знаки, чем больше ее показатель, тем чаще прибавки, это хорошо, наверное. Хотелось продолжить с костями, уж не знаю, что за страсть во мне проснулась, но это подразумевало работу с электроинструментом, а значит, шумно, к тому же нужно что-то с охлаждением придумать, мысли уже появились, но это потом, когда Ева проснется. А сейчас, взялся за первое кольцо, закаленное старое кольцо хорошего качества, уровень 3, характеристики, прочность плюс 30%, дополнительные характеристики, слияние, равновесие, вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта, как обычно, не сразу понял, вроде как шлак со слиянием, первый клиент на слом, но тут вспомнились наущения Евы, нужно лишь нажать на интересующее тебя слово, и выскочит пояснение, равновесие, это характеристика, подарок шутникалаки, выравнивает ваши шансы с любым живым противником, применение, ближний бой, я задумался, получается, поставь меня с мамашником тяжеловесом или игроком, скажем 80+, у нас будут равные шансы, да это же имба, на лицо натянулась улыбка, даже не так, продолжала натягиваться вот, вот голова треснет и тут до меня дошел полный смысл равновесия, если моим противником будет 90-летняя бабушка, кольцо и это выровнит, восклицательные и вопросительные знаки, нет, я не собирался драться с бабушками, просто как пример, а если крыса или мышь, да что там, блоха прыгнет, это будет считаться атакой, сказано же, с любым живым противником, в общем, с колечком все непросто и место ему в хранилище, до поры до времени, а пока займемся остальными, через пару минут на столе осталось 4 потенциальных кандидата на продажу, сила плюс 3 с двумя характеристиками, уровень тоже 2, так что можно было перекрафтить, выносливость плюс 2 опять же дублировалась. Интеллект 3 по 3, то есть максимально для моего уровня артефактора, его я сразу отложил в сторону, не понравится Еве, значит, продам. Ну и ловкость плюс 3 уровень 1, так себе характеристика, но в сравнении с теми, что я сломал только что, хоть как-то выделяется. Пожалуй, с тебя и начну, сказал я, глядя на кота, тот сидел на столе, рядом с чужими костями и с интересом наблюдал за моими действиями. Первая попытка дала еще одну тройку к ловкости, добавив уровень. Чуть покрутив колечко, посмотрел на питомца. Как думаешь, баба, стоит ли рисковать? Ловко плюс 6, уже чего-то стоит. Кошак принялся чесать ухо. Ты прав, по уху идем до конца. И бинго, закаленное старое кольцо хорошего качества. Уровень 3, характеристики. Ловкость плюс 3, ловкость плюс 3, ловкость плюс 3. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта. Пора уже самим собой гордиться, 2 максимальных по характеристикам артефакта. Оставшиеся 2 кольца сломались на запчасти. Расстраиваться я не стал, в другой раз срастется. Вернулся на кухню, поставил чайник и взялся за шкатулки. Ценник, шаг, отправил. Ценник, шаг, отправил. Так до тупения. На 2 сотне пришла позевывающая Ева. В этот раз на ней был коротенький халатик, едва прикрывающий приятную взгляду округлость. «Ты еще не закончил, бедненький?» Девушка уселась на стул, лишив меня зрелища, зато вернулись мозги. «Жаль, не могу эту обязанность на нее скинуть, права администратора есть только у меня». «Как спалось?» Девушка сонно поморщилась. Глок разбудил. «Все со своим пехотинцем никак не успокоится, хочет пересечься и перетереть, это его слова. Я не стал комментировать». Вновь поставил чайник и положил перед девушкой 2 колечка. «Посмотри, если не интересно, то продам». Спустя несколько секунд, Ева начала нервно хихикать, в каждой руке по колечку, то на одном взгляд задержит, то на другой посмотрит. «Еще неделю назад, я бы в оба вцепилась, но сейчас у меня есть накопители, так что на инту не обязательно. Но ведь лишним не будет, и восстановление ускорится, оставь оба, если пальчиков хватает». Добавил я, не отвлекаясь от аукционного артефакта, словно ожидая одобрения, Девушка кивнула и тут же напялила колечки. Я стала умнее и ловчее, полюбовавшись на параметры, она взялась за чайник. Может помочь, вижу, что устал с ними возиться, Ева кивнула на шкатулки. Чем, подавать будешь? Нет, здесь допуск нужен, поверь, я бы с радостью этой почетной работой с тобой поделился, лучше просвети меня в одном вопросе. В каком? Дождавшись, пока Ева усядется, я отпил остывшего чая и спросил, какая ткань или может шкура добавляет защиту, я же портной, сам могу сшить. Девушка задумалась, полюбовавшись на вертикальную морщинку на переносице, взялся за следующую шкатулку. Один знакомый рассказывал про черных кротов, зловредные твари, не знаю, в какой заводе водится, можно на форуме поискать, размером с таксу и чем-то на них похожи, живет под землей и оттуда же нападает. Тот знакомый говорил, если зазеваешься, может ступню отхватить, а шкура такая, что в ней 9-миллиметровая пуля вязнет, и не всякий лучник сможет пробить. Шматье из них ценится, а ты посмотри на ауки, опомнилась Ева, точно. Плюнув на шкатулки, занялся поисками. Нашел быстро, и высокая цена не смутила, 80 тысяч за метр. Удивило другое, кроты размером с таксу, а шкура продавалась метражем, как это понять, склеивают, что ли? Решив, что потом все выясню, купил сразу 5 метров, деньги у меня были, скопились с продаж бижи и ремней, пока мы с Евой гуляли. Вау, выдала девушка, когда на аукционном артефакте материализовался немаленький рулон черной кожи. Быстро ты, я не ответил. Кожа, конечно, хорошо, но где остальное? Подняв рулон, подивился его легкости и заодно приметил места так называемой склейки. На самом деле, они были прошиты и настолько искусно, что походило на чудной рисунок. Шкурка к шкурке получается узор. Не, ну красавцы, конечно, к качеству не придерешься. А где инструмент? Догадавшись, я срезал бечевку, кожа размоталась и на пол приземлился звякнувший пакет. Я не настолько нуб, как думают некоторые, догадался прикупить пару ножей для работы с прочной кожей, шило с того же материала и несколько мотков капроновой нити под цвет. Ева посмотрела на меня с интересом. А куда столько кожи? Решил весь рынок ремнями завалить? Ну почему только ремнями? Про перчатки забыла, а еще трусы, вот можешь заценить. Сила, ловкость, она не постеснялась потрогать, тут же захихикала, скрыв лицо за ладошками. Ну, так что тебе сшить? Я с намеком посмотрел на грудь девушки. Бронелифчик. Ева нисколько не смутилась и, похоже, обдумывала заказ. Я всегда о косухе мечтала, с широким воротом и заклепками, как у байкеров. Косуха так косуха, поднялся и принялся деловито мацать девушку за плечи, сжимать талию. Та нисколько не сопротивлялась, а напротив, хихикая, предоставляла мне свое тело. Так, 42, 44, заключил я, проведя рукой по изгибу спины. Покошачьи выгнув спину, девушка вновь рассмеялась, теперь уже от щекотки. Перед тем, как переместиться в мастерскую, я все же закончил со шкатулками и посмотрел на первые позиции, те, к моей радости, успели обрасти ставками. Значит, завтра, если я не перенасытил рынок, у нас будет больше 40 миллионов. С этими мыслями и приступил к работе. Косуха, это вам не трусы, и прежде чем начать кроить кожу, я сбегал за ноутом, затем какое-то время искал мастер-классы. Таких было сотни, и далеко не все подходили. Разложите кожу на удобном под ваш рост столе, вещал бородатый мастер. Набросайте на листке примерный эскиз модели. Подберите подходящие под модель лекала. Какой же ты молодец, где я тебе лекала возьму? Если только Еву положите поработать мелом, сомневаюсь, что смогу думать о косухе, да и сейчас уже не получается. Упал на руки и сделал 50 отжиманий, вроде полегчало и сразу пришла здравая мысль. Можно использовать одежду, допустим, свой джемпер или лучше наследство пехотинца приложить. Сказано, сделано. Обрисовал сначала спинку, затем переднюю часть, состоящую из двух половин, рукава, карманы оставил на потом. Как выяснилось, просто было на бумаге, когда взялся за нож, проклял того мастера, что занимался заточкой инструмента. Попробовав лезвие на палец, взял свои слова обратно, зачетный порез получился, прям до мяса. Как ни странно, работа пошла намного легче, нож, до этого царапавший кожу, начал ее резать. Надо же, какой кровопийца. В очередной раз, проведя острым лезвием по старой ране, взялся за очередную деталь. С кем ты там болтаешь? Вошла Ева с подносом. Кофе, бутерброды. Красота требует жертв, изрек я, заканчивая с рукавом. Ох, порезался. Сейчас за бинтом сбегаю. Нет, замотаешь эту рану, придется резать другую, а я не мазохист, но с болью мириться приходится. Показушно промокнул нож и приступил к последней детали. Девушка поморщилась. Сомневаюсь, что кожевенники постоянно себя калечат, должен быть другой способ. Ну да, согласился я, не отвлекаясь от работы. Держит рядом баночку с кровью жертвы или ведро, скривился от боли, лезвие расширило рану. Ненавижу кротов. Ой, Макс, фу, так работать, прекрати. Покончив с последней деталью, протянул палец Еве, та его быстро обработала, наложила пластырь и применила лечение. Благодарно улыбнувшись, я повернулся к столу. Ну что, приступим к сбору деталей. Под внимательным взглядом спутницы я взялся за шило и попробовал сделать прокол. С трудом, но получилось, значит, не придется дырявить пальцы. Достал капроновую нить и потекли минуты, часы нудной работы, кофе давно остыл, бутерброды засохли, а Ева, развалившись на соседнем столе, копалась в ветках форума. Когда за окном начало смеркаться, я закончил с пошивом и приступил к внешнему оформлению. Пришлось повозиться с пуговицами, на них пошли клыки и резцы с челюсти неизвестной твари. На спине сделал рисунок, ничего особо выдающегося, просто мордашка типа улыбающегося смайлика. Костяные шайбочки пришлось резать на небольшом станке, спасибо рачительному хозяину. Напряг Еву, что обеспечило водяное охлаждение с обычной пластиковой бутылки. Дошла очередь до заклепок. Не найдя ничего лучше мебельных гвоздей, подкусывал лишнее и обрамил ими широкий ворот с рукавами, для крепления использовал суперкли. Готово. Креативность за мой труд не добавили, но я не особо рассчитывал, потому и не расстроился. Косуха, к тому же, выглядела не ахти, что-то между хорошо постаравшимся неандертальцем и схалтурившим подмастерье дел кожевенных. А кто сказал, что она доделана? Остался последний и, пожалуй, самый главный штрих. Принюхался, с дома пахло чем-то вкусным, явно мясным, заскучавшая Ева решила покашеварить. Ну и мне пора заканчивать, нет смысла тянуть. Куртка прислужника Виллиса, уровень 3, характеристики, выносливость плюс 3, скорость восстановления энергии жизни плюс 3%, дополнительные характеристики, крепость тела плюс 10, капля жизни, вы создали непростой артефакт 3-го уровня, получено 250 единиц опыта. Ох, не сдержав эмоций, выдал я. Мало того, что косуха преобразилась до приличного качества, от нее веяло мощью, так еще второй предмет с каплей жизни получился. Что-то мне говорит, Ева будет в восторге, пойду проверю. А-а, Макс, я тебя обожаю. Девушка запрыгнула на меня, обхватив руками и ногами, ее губы впились в мои, я даже ответить толком не успел, как она ловко спрыгнула и принялась застегивать пуговицы на куртке. Интересная и удобная механика. Косуха изначально казалась ей великоватой, но стоило надеть, и она села как родная. Я даже малость отвлекся, залюбовавшись. В косухе и коротеньком халатике. Ты не представляешь, что это значит. Жизнь, я ее везде чувствую, да я дерево могу прямо здесь вырастить. Под подвалом есть корни. Одумайся, шутливо сказал я, представив эту картину. Ева рассмеялась и опять полезла обниматься. Ой, что это со мной? Странно себя чувствую. Словно сейчас взлечу, не отпущу, не переживай, я все еще ее обнимал. Очень приятно, даже через крепкую кожу. Она посмотрела на меня, в глазах читалась смесь доверия и чего-то еще. Я не разобрался, но точно знаю одно, за такой взгляд я способен на многое, если не на все, да что там, даже умереть не страшно. Влип, Максимка, я и так твоя, никуда не денусь. Ее дыхание приятно согревало лицо, губы потянулись. И я не стал тормозить, ответил, не желая останавливаться. Проклиная чертову куртку, опустил руки ниже, под нее, под халат, ощущая кружевное белье и бархатистость девичьей кожи. Не выдержал, стал расстегивать куртку. Понимая мои намерения, Ева отпустила мою шею, быстро скинула куртку и задрала руки, помогая избавиться от ненавистного халата. Через пару секунд я ощутил упругие горячие груди. Ева отстранилась, глядя на меня в задорном возбуждении. Пошли в ванную, там большая удобная кабинка. Хитрюга, намекает на то, что я давно не мылся. Ну и пофиг. Подхватил взвизгнувшую девушку на руки, побежал. Нет, полетел на крыльях страсти. Ай-яй, не урони меня, лев. Вбежав в ванную, затолкал весело смеющуюся Еву в кабинку, а сам принялся быстро раздеваться. едва в шпагате не растянулся, пока стягивал нижнее белье и чуть ли не рыбкой нырнул в кабинку. Глава 2. 6 утра по местному времени. Я открыл глаза, тут же получив порцию позитивных лучиков от утреннего солнышка. Поморщился, повернул голову в сторону, чтобы увидеть тихо сопящую Еву. Девушка лежала на боку, закинув на меня правую ногу. Интересно, она всегда спит голышом? Впрочем, стесняться ей нечего. Параметры тела близки к идеалу. Стройняшка с выдающимися прелестями. Мечта, моя мечта, чего уж скрывать. Вдоволь налюбовавшись, осторожно, стараясь не потревожить сон, освободился от девичьей ножки, поднялся, чуть подумав, прикрыл ее простыней, очень уж соблазнительно для утра. После утренних процедур прошел в большую комнату и для начала размялся, руки, ноги, спина. Посчитав себя достаточно разогретым, взялся за гири. Подход с легкими, те, что по 1,5 пуда, после короткой передышки перешел на 2-пудовые. За этим занятием меня и застала сонная Ева. «У тебя еще силы остались?» Не выдержав смеха с нагрузкой, уронил оба снаряда. «Хорошо, что полы крепкие. Я так отдыхаю. Вчера, после часовой помывки, это я примерно прикинул, можно сказать, по звездам, мы переместились на самую большую кровать, то бишь в Евину комнату. И хорошо, если я пару часов поспал, моя ненасытная скромница была абсолютно против. Ладно, Лева, отдыхай, я пока завтрак замучу». Девушка ушла на кухню, а я вспомнил, что вчера не поужинал, и хоть убейте не помню, был ли обед. Сделав еще пару подходов, прикинул планы на день. Закончилась драгоценная проволока, та, что с позолотой, да и серебренную не помешает прикупить вместе с эпоксидной смолой. Есть кое-какие мысли для поднятия креативности. А еще, не нужно забывать про прокачку профы на следующий уровень. Насколько я помню, по 10 тысяч изделий что портной, что артефактор. Глянув на показатели прокачки, я вздохнул, еще работать и работать. Придется купить целую коробку дешевой бижутерии и потратить пару-тройку вечеров. А с портным даже не знаю, несколько дней гулять по магазинам не вариант, если только грузовик носков из Китая заказать. А что эта мысль? С кухни донесся запах жареных яиц, и я перестал думать о прокачке, заработал желудок. Поскакал, давясь слюной. Ева вела себя странно, накрыв стол, не забыв про кофе. Она сидела, зажав в руках стакан, и что-то там высматривала. Можно было бы подумать, что девушка еще не проснулась. Утренний тупняк, такое бывает. Зачем же тогда косуху напялила? Смотри, что я умею, Макс. Раскрыла ладони, показывая мне граненый стакан. В нем была вода и ветка с листиками, настолько свежими, что казалось, они распустились недавно. Я ее из яблочного семечка вырастила, за пару минут. Круто. Значит, ты стала сильнее? С недавних пор меня волновала строго безопасность. Ну да, сила чувствуется. Могу залечить серьезную рану, срастить кости, даже вырастить новые пальцы. С руками, ногами не уверена, возможно, но долго. Отлично. Поцеловав ее в темя, я уселся за стол. Сделаю тебе пару колечек с каплей, будешь поднимать покойников. Я протянул к ней руки, изображая зомби. Дурной, Ева хихикнула. Никаких зомби. Я уже говорила, смогу оживить игрока, главное, не опоздать, времени дается немного. Я читала, есть такая возможность, а теперь знаю откуда. Молча и быстро покончив с яичницей, я с сожалением посмотрел на пустую тарелку. Девушка, надо отдать ей должное, это заметила, достала из холодильника колбасу и сделала несколько бутербродов. Тебе понадобится много сил, нарочито серьезно произнесла она. Я с ней согласился, помимо работы у меня образовалась другая, очень приятная обязанность, но не стоит сейчас об этом думать. Итак, что у нас по плану? Ожидание конца торгов. Я надеялся, что продастся все, не терпелось изучить пятые щиты, но это будет ближе к вечеру, не ждать же тупо на диване. Уже направившись в мастерскую, я кое-что вспомнил и повернулся к Еве. А какая у тебя профа? Девушка смущенно покосилась на оставшийся бутерброд. Повар я, мог бы и сам догадаться. Точняк, не зря же мне выносливость после завтрака капнула. Да, упустил. Я к чему это спросил? Может, тебе оружейника качнуть? Посмотрев на ее озадаченный взгляд, я понял, каким будет ответ и начал со своих доводов. Я не предлагаю идти в кузню и махать там молотом. Ни мне, ни тебе это не нужно. Начни с патронов. Нет, я, конечно, и сам могу оружейника изучить. Но, когда мне крафтить. Найти время между портным и артефактором, много его не будет, а патроны с повышенной пробиваемостью и стрелы, скажем, с критом, нам не помешают. Ты же сама луком пользоваться умеешь и автомат есть. Я поняла. Согласна, девушка потерла руки. С чего начать? Кухонные ножи? Нет, ножи потом. Устроившись за столом, я вошел на аукцион и через несколько минут на артефакте материализовался цинк патронов и книга навыков оружейник. Вот, твори. Проходя мимо Евы, провел рукой чуть ниже ее талии. Судя по взгляду, ей понравилось, и она не против продолжения работать. Нарочито грозно рявкнул я и поспешил в мастерскую. Я продолжил вчерашнее занятие, а если быть точнее, начал кроить новую куртку. Дело это не сказать, что приятное, поэтому решил нарезать, пока память свежа, а остальным заняться в следующий раз. Справился чуть быстрее вчерашнего и побежал к Еве, залечит пальчик. Девушка тоже не бездельничала, коробки валялись всюду, освобожденный от еды стол был завален патронами. Пришлось заняться уборкой и переездом в мастерскую. И почему мы сразу этого не сделали? До третьего еще не качнуло? Нет, осталось 600 единиц. Так, эти не смешивай. Отняла у меня коробку с патронами. Я их перекрафчу. Все, все, не мешаю. Взял в руку патрон из коробки, что стояло отдельно от всех. Крит плюс один. Умничка. Мало их, посетовала Ева, не отвлекаясь. Прочность в основном и начальная скорость полета пули плюс 1%, так это ж классно. Плюс 3 метра к начальной скорости, что-то додает. А когда до пятого качнешь? Подбодрив девушку, занялся бижутерией. Я тот еще рукодел, так что с сережками приходится повозиться. Одна надежда, что система их правильно опознает и внесет необходимые правки, а может, интересную характеристику подкинет. Я крутил проволоку, Ева возилась с боеприпасами. Так и прошло несколько часов. Все, довольно протянула девушка. Я теперь оружейник третьего уровня. Поздравляю. Хочешь за это сережки? Показал ей на стол, заваленный полуфабрикатами. Любые выбирай. Так это же просто зубы на проволоке. Ева состроила забавную мордашку. А если капля получится, это будет супер. В ее глазах загорелись огоньки. Спиридоний перевел вам 99 тысяч свободного опыта. Спиридоний перевел вам 99 тысяч свободного опыта. Спиридоний перевел вам 99 тысяч свободного опыта. Спиридоний перевел вам 99 тысяч свободного опыта. Спиридоний перевел вам 99 тысяч свободного опыта. Спиридоний перевел вам 103 тысячи 500 свободного опыта. Спиридоний перевел вам 103 тысячи 500 свободного опыта. Чего это ты как кот, сметаны объевшись? Наша лотерейка заработала, довольно произнес я. Ура! Воскликнув, она запрыгнула на меня с ногами, прям как вчера. Можно подумать, неожиданно. Нет, нет, у нас еще дела. С огромным трудом пересиливая желание, оторвался от поцелуя и все-таки поставил ее на пол. Не сдержалась, призналась Ева, а в глазах, что угодно, кроме раскаяния. Мне кое-чего прикупить надо, для артефактора, облизав губы, сказал я. Недалеко от моего бывшего дома. Хочешь, прогуляемся? Порталом. Взгляд девушки изменился. Да, я оставил лазейку в квартире. Опасно, конечно. А давай, мы не мыши, чтоб всегда прятаться. Не хочу к этому привыкать. Мне нравится ход ее мыслей, но безопасность прежде всего. Нужная сумма к этому моменту уже собралась, и я незамедлительно перевел ее Еве. Ох, 20 лямов. Ты уверен? Получив от меня огромную сумму, Ева зашаталась в поисках стула. Ты ведь знаешь, сколько это в переводе на рубли? На всякий случай спросила она. Знаю, не жадничай, мы же все обсудили, изучай уже. Красивые глазки Евы сделались стеклянными, что означало, она ушла в себя, точнее, в свои параметры. Ненадолго, буквально через несколько секунд начала отчитываться. Итак, я теперь очень прочная, можешь даже ударить, только не сильно, а то руку повредишь. А если ремнем, отскочит и тебе будет больно, хитро улыбнулась. Всего 4 раза так можно. Не понял, щиты преобразовались в один скилл, называется абсолют. Он имеет свои независимые емкости, энергии жизни и темной материи. У меня, они по 8000 единиц, каждый щит стоит по 2000, обеих энергий, значит, хватает на 4. Пятый добавится, когда я опну 20 уровень, то есть не скоро. Сколько же тогда на моем первом? 1, восклицательные и вопросительные знаки. Очень уж не хотелось с единички сползать, что-то мне говорило, везение на этом закончится. 3, успокоила меня девушка. Каждый из щитов способен выдержать попадание крупнокалиберной пули, правда отбросит при этом и слетит еще один. Круто. А падение с высоты, если я, скажем, с пятого этажа упаду или спрыгну, трудно сказать, проверять надо. Скорее всего, одним щитом не обойдется, говоря со мной, Ева копалась в себе. Здесь настраивать можно. Вот, теперь от легкого толчка не слетит. Я ткнул ее в плечо кулаком. Не сильно, возникло ощущение чего-то твердого, но гибкого, словно по стальному листу ударил. «Ай, один слетел», — констатировала она. «Перенастраивай», — это и был легкий толчок. Ева послушно занялась делом. Следующий толчок был чуть сильнее предыдущего. Я отработал ладонью в грудь. Охнув, девушка шагнула назад. «Извини, да ничего, я же понимаю, ты для меня стараешься, не слетел, кстати». «Хорошо». «Чуть еще прибавь, если будет ушиб не страшно, главное, чтобы на серьезные удары щиты остались». «Как скажешь», — серьезно произнесла она. «А что будет, если я со всей дури врежу? Слетит щит, возможно, я отшатнусь, но проверять не советую, руку покалечишь, и переломы будут серьезными». «Отлично, ты сказала, что 4 щита — это максимум, на 10 уровне», — поправила Ева. «Каждые 10 уровней будет добавляться по щиту». «Понял, но я про другой хотел спросить. К примеру, слетел первый, осталось еще 3, насколько быстро ты сможешь восстановить 4-й?» «Меньше секунды», — незамедлительно ответила она. «Здесь главная энергия в емкостях, успела восстановиться, вешаешь, нет, так придется ждать». «Что влияет на скорость восстановления?» «Характеристики шмота помогают?» Ева сняла куртку, ремень, оставшись в любимом халатике и туго обтягивающих шортах. «Да, вещи хорошо помогают. Получается, мне сейчас не хватает темной материи». Выяснив основные вопросы, я сам себе кивнул. «Щиты однозначно имбовые, выдержать попадание нескольких пулеметных пуль или арбалетных болтов, да я на все 100 уверен, что 80% игроков не могут себе такого позволить. Значит, прогуляемся?» Старая квартира встретила тишиной и запахом, напоминающим о Вике. Выбросив из головы бывшую, я прогулялся по квартире, аккуратно выглянул в окно. У подъезда сидели пенсионеры, тетя Валя и старый сварщик дядя Вася, о чем-то мирно болтали. Осмотрел округу, насколько позволяли деревья и дворовые постройки, ничего подозрительного не увидел. «Соседи на скамейке и больше никого», — отчитался Еве. «Это еще ничего не значит. Наблюдатели могут сидеть под отводом глаз или в машине». «Да пофиг, пошли». Мнение девушки с моим совпадало. Открывая подъездную дверь, я готовился к вопросам. Старики это любят, расспросить, а потом долго между собой обсуждать. «Здравствуй, Максим». Управдом окинула нас подозрительным взглядом. «Не видела, как вы прошли, а ведь давно сижу». «Хорошенькая барышня, одобряю», — проскрипел дядя Вася. Ева, сама скромность, улыбнулась, глядя под ноги. «Ты съехал, что ли?» «Нет, у девушки пока живу. А то тут приходили 3 дня подряд. Тебя спрашивали и ждать пытались. Выгнала я их. Асфальт и так загажен, эти еще с плевками своими. И взгляды нехорошие. Влип что ли куда?» «Да так», — я неопределенно махнул рукой. «Морду одному набил, зловредный оказался, и ведь не соврал». «Хулиган ты, Максим». Старый сварщик зашелся в каркающем смехе. «Я что, я ничего, вообще никого не трогаю, сами лезут». Ева потянула меня вперед. «Ладно, дела у меня». Прошли мимо стариков. «За квартиру оплатил», не отставала управдом. «Мне тут вопросы с управляющей компанией не нужны. Сегодня оплачу», пообещал я, прибавляя скорость. «Первым делом, мы посетили магазинчик, специализирующийся на продаже деталей для бытовой техники. Прикупил там дорогую проводку, припой. В следующем, благо он располагался недалеко, нашлась эпоксидная смола и кое-какие камушки. Все относительно быстро. А вот в гипермаркете, в отделе бижутерии пришлось задержаться. Бедные девчонки-продавщицы вроде и рады такому покупателю, но возня и пересчет. В общем, через час, когда я захламил покупками все витрины, посматривали на нас криво. Спустя еще час, мы с Евой вышли нагруженные 4 большими пакетами. «В следующий раз заказывай в интернете и с доставкой», — выдохнула девушка. «Разве ты не рада? Столько колечек и сережек, засыпаться можно». «Я уже по заводи скучаю», — ответила она. «А еще бы перекусить что-нибудь не помешало». Проходя мимо малолюдного закутка, я огляделся. Никто на нас не смотрел. 4 пакета пропали из виду в ту же секунду. «Очень удобный девайс», — можно багажником назвать. На другой стороне улицы нашлась шаурмяшная, там мы и засели. Глядя на проходящих мимо людей, ели и строили далеко идущие планы. До тех пор, пока за стеклом не появился Глок с двумя подручными и улыбчивой девушкой. Их взгляды не предвещали ничего хорошего. Я посмотрел на притихшую Еву. «Доедаем и спокойно выходим, а там по обстоятельствам», прикрыв рот рукой, добавил. «Постарайся в гипер попасть, там народу много, система не любит, когда беспределят». «Нет уж, я с тобой, вместе разберемся. Из нас двоих, щит только у меня». Мне нравилась ее отвага, и отговорить, похоже, не вариант. «Ну что ж, так и быть, походу будем разбираться». Глок, с раздражением поглядывая на лузгающих семечки подручных, шевелил желваками. Девушка под простым ником Марфа смотрела строго на Еву и почему-то загадочно улыбалась. Рассудив, что сидеть тут вечно не получится, я открыл дверь и вышел первым. Встав перед напрягшимися клановыми, пропустил вперед Еву и последовал за ней. «Куда стартануло?» — крикнули громко и нагло. Мимо пронесся один из пацанчиков, Балан, помнил его по бару, вернее, почти пронесся. Меня почему-то за мебель посчитали, а я раз и бортанул. Не ожидая такой подлости, что странно, Балан с быканием полетел на проезжую часть. И если бы не реакция игрока, непременно попал бы под проезжающую машину. А так, отскочил в сторону, показал неприличный жест водителю и недобро уставился на меня. А я что? Колечко с равновесием давно на пальчике, и нихрен было грубить. Встал между девушкой и надвигающейся тройкой игроков, наблюдая и ожидая продолжения. Некоторые прохожие, между тем, остановились, полезли за смартфонами. «Слышь, ты чё беспределишь?» — начал Глок, косясь на тех операторов. Вася Бык справа, на морде знакомая ухмылка, слева подоспел Балан, так и подпрыгивал возбужденно, видимо, рвался в бой. «Никакого беспредела, всего лишь свою девушку защитил», — спокойно посмотрел в глаза Глоку. «Развелось отморози, вот и приходится». «Ты кого отморозью назвал?» — Балан рванул ко мне без команды, занося правую руку для незамысловатого прямого удара. «Зря, я не тяжеловес, а он весит раза в полтора меньше». Мне и делать особо ничего не пришлось, просто рванул навстречу, как тот бульдозер, отбил руку и заехал прямым в нос. Балан, в очередной раз ёкнув, полетел на спину, а я вновь отскочил к Еве. Чуток не успел, засранец Вася Бык, воспользовавшись моей занятостью, рванул ко мне как взбесившийся носорог, веса в нем больше, а дури и подавно, вот и заехал мне в голову таким ударом, который должен был проломить кости черепа. Вот только не угадал, равновесие работало, и его усилия никак не могли превысить мои возможности. Послышались подбадривающие крики и автомобильные гудки. «Чувак, ты крут, сделай их, бей ублюдков». Четко расслышав подбадривание болельщиков и звуки приближающейся сирены, я подскочил с асфальта и двинулся на ближайшего соперника. Вася Бык удивленно осклабился. «Ты что, бессмертный?» В этот момент произошло сразу несколько событий, между нами оказалась Ева, грохнуло два выстрела, где-то завизжали, рядом раздался мучительный стон и падение. Выхватив пистолет, я отодвинул ошарашенную девушку за спину и стал свидетелем непонятной картины. В паре метров лежал Балан, с кровавой дырой вместо лица, то есть вообще не живой. Глок с подружкой склонились над Васей Быком. Командир пятерки злобно посмотрел на нас, но никаких действий не предпринимал, руки заняты, обе возложены на грудь Быка, а выглядел тот откровенно плохо. Здоровый человек не может дышать с надрывом, как рыба на суше. Спрятав пистолет, я подхватил Еву под руку и двинулся прочь, подальше отсюда, замечая, что по другую сторону дороги, у входа в гипер, несколько человек склонились над лежачим телом. «Рикошет», — выдохнула девушка, когда мы свернули на боковую улицу. «Что?» — мало понимая происходящее, я двигался к одной единственной цели – свалить в безопасность. Она не успела ответить, на обочине остановился огромный черный внедорожник, как говорят некоторые, тонированный в хлам. Стекло на пассажирской двери опустилось, а там, вот уж чудо, бабушка с ником Клуша. «Эй, молодежь, полезайте в заднюю дверь». Не знаю почему, но бабуле я поверил, открыл дверь и пропустил вперед послушную Еву. Не успел плюхнуться на кожаное сиденье, как машина незамедлительно тронулась и свернула туда, откуда мы только что пришли. «Что творят ироды? Взяли и обывательницу убили, но ничего, система их покарает». Клуша, умело ведя машину, успевала смотреть по сторонам, мы с Евой от нее не отставали. Бросив взгляд на погибшую обывательницу, народу там прибавилось, я посмотрел на другую сторону. Не было никаких тел, как и Глока с девчонкой, десяток человек толпились рядом с кровавыми пятнами, подъехала полицейская машина.